Глава 37. «Вот блин!» Зло прошипела я, устало отвалилась от арки и села на полу. «Гений! Это придумал умнейший человек. Хотела бы я с ним познакомиться и напроситься ученицы. Хорошо, что ему не дали свободу и поставили в жесткие рамки, иначе я бы не справилась без дополнительных знаний, коих в этом месте точно не сыскать». Криво усмехнулась я, смотря на рунную вязь, над которой билась уже несколько недель. Пальцы немели от долгой работы со стилусом, а глаза слезились от вглядывания в мелкие символы. Но я не могла позволить себе отдых. Время поджимало. «Что тебя смущает?» Хейвард вгляделся в печати, изображенные на арке. Самый первый, отделяющий варк от шахт. На его лице читалось напряжение. Он знал, как много зависит от этой затеи. «Все остальные арки простые. Я с ними разобралась, даже ни разу не вспотев. Их делал кто-то другой или другие. А это старая, мудреная, сложная. Создатель — крутой маг-артефактор, знаток рун. И не только нашего народа. Он вплел сюда символы из другого языка. Благодаря тому, что все же превалируют наши родные руны, я действую, исходя из контекста». «Будто идешь по минному полю», — выдал босс. «Ну, почти», — кивнула я, подхватила свою фляжку с водой и сделала большой глоток. Жизнь в Варге поменялась стремительно. Вот когда народ оценил мастера Эрика. В период, когда тот управлял городом, разумные были практически свободны. Все познается в сравнении, и гун Ньюгард стал сущим проклятием для всех нас. Резко подскочили нормы по добыче кристаллов в день. Народ на фермах должен был справиться с чисткой не одного загона, а сразу двух. Не все успевали, поэтому столб на центральной площади теперь никогда не пустовал. Кого-то каждый вечер секли. Не до смерти, но до жутких ссадин. Крики наказываемых эхом разносились по всему городу, заставляя матерей крепче прижимать к себе детей. Их подлечивал приглашенный лекарь, чтобы бедолаги могли встать на следующий день и отправиться на работу. Разницы между тем, ребенок это или взрослый, никто из новой верхушки не делал. Отныне подзаработать лишнюю копейку выходило с трудом, и далеко не у всех. Раньше-то мало у кого хватало времени, но с новым градоправителем это стало практически равно фантастике. Люди худели на глазах, а в их взглядах появилась та особая обреченность, которая рано или поздно превращается либо в покорность судьбе, либо переходит в пламя ненависти. И вторых оказалось больше. Как итог, горожане стали шептаться по углам, а после и вовсе встречаться по ночам, придумывая варианты избавления от тирана. Готовились к восстанию, несмотря на смертельный риск быть обнаруженными. Предводителем движения выбрали Хейварда. «Как много еще времени тебе понадобится, чтобы завершить работу?» — спросил Хейв, сосредоточенно вглядевшись мне в лицо. «Пару дней, и я закончу», — прикинула я. В голове уже был план, как одолеть последний участок на арке и получить желаемое. «И магия будет доступна нам всем без ограничений?» Видно, что мужчина волновался, задавая этот вопрос в который раз. Я терпеливо вздохнула. «Да». «Отлично». Хейвард сел на место и, откинувшись, прислонился к каменной стене коридора. Я же встала, подхватила металлический стилус и вернулась к работе. Населению Нижнего Варга давно никто не вел учет. Но вот уже несколько дней щуплый человечек под охраной воинов Ньюгарда ходил по домам и скрупулезно записывал всех в свою книгу. Его охранники внимательно осматривали каждый угол домов, словно выискивая что-то или кого-то. От их цепких взглядов не ускользала ни одна мелочь. Я знала, к чему все это. Все мы прекрасно понимали, будут отслеживать, кто покинул город и кто вернулся. А если не явился, жди беды. Но пока перепись двигалась не так быстро, как того хотелось бы новому градоначальнику, потому нужно успеть закончить все, что я задумала, до момента X. Всем, что я натворила с момента потери памяти, делиться с соратниками я не спешила. Моя природная осторожность победила доверчивость в неравной схватке. И было отчего сомневаться почти в каждом, даже в друзьях. Риш Одноглазый ни разу нам не товарищ, мигом снюхался с гуном и сдавал всех, кто, по его мнению, филонил на шахтах. За каждого наказанного по его доносу он получал дополнительную порцию еды и иные блага. Спора сколотила вокруг себя целую сеть шпионов, приглядывающих за работниками, где бы они ни были, и этим шпионом вполне мог оказаться кто-то из группы мятежников. Подхалим и гад. Но нас не трогал, боялся клятвы. Но я по глазам видела, как ему страстно хочется сделать пакость всем членам нашей бригады. На Хейварда его клятва не распространялась, но Риш пока не спешил его трогать. Вопрос: а почему? Кроме всех этих многочисленных проблем, меня волновала еще одна – исчезновение Борга. Его не было видно в Варге уже неделю, с того самого памятного дня, когда был объявлен результат спора между двумя командами – нашей и Гнома. Инг первое время еще пытался искать сына, но в итоге сдался. Бывший сосед даже как-то постарел лет на 10. Все же сына он, пусть и по-своему, но любил. Прикусив кончик языка, я усердно выводила символ между двумя другими, принадлежащими иной языковой семье. И еще раз восхитилась мастерству неизвестного мне умельца. До самого утра я трудилась и закончила с поставленной задачей аккурат перед сигналом к побудке. «Дождемся наших здесь», — открыл глаза до этого дремавший Хейвард. На его ногах сладко дремал Рори. Крыс тоже оживился, спрыгнул на землю и забавно потянулся. «А ты подрос, малыш». Погладила я его по жесткой шерстке. «Пи!» — ответил питомец. Крыс рос не по дням, а по часам. «Красавцем вырастешь, я точно знаю. Все в округе будут себя бояться». Почесав его за ушком, встала и с удовольствием прокрутила корпус вправо-влево, хрустнув позвонками, тем самым принеся быстротечное облегчение затекшему телу. «Он вымахает и станет с тебя ростом. С вот такими острыми зубами, мощными когтистыми лапами. Красавец, ничего не скажешь». Улыбнулся Хейвард, последние дни выполнявший роль моего телохранителя. Он боялся отпускать меня одну, а я, не будь дурой, и не подумала возражать. Одно дело, когда на каждый шорох отвлекаешься, другое, когда можешь спокойно работать, зная, что тебя прикроют и не дадут в обиду. «Рори, когда станешь взрослым и сильным, я буду на твоей спине кататься», — подмигнула Горосаху. «Пи!» — важно кивнул зверь. «Я говорил, что он уж больно умен», — задумчиво потер подбородок Хейв. «Ты не один так считаешь», — кивнула я. «Пойдем на минус 6. Папа принесет наш завтрак, потому не вижу смысла светиться перед новой стражей». «Давай», — согласился шеф. «Думаешь, дядьке Нулла можно доверять?» Через минуту вдруг спросил он. «Ты насчет законов, принятых среди дрейхов? Любой, кто окажется сильнее, может бросить вызов главе рода, победить и занять его место?» Процитировала я. «Да, сомнительно, что это правда». «У дядюшки Дэйва нет резона лгать нам. Я уверена, все, что гоблин рассказал, истинная правда. Насколько знаю, у нового главы рода 5 звезд, а это очень много. Он второй сын Гульбрандов, а те славятся сильной кровью. Мощный род, талантливые стихийные маги. В их жилах течет кровь древних колдунов». «Я не справлюсь с ним», — спокойно констатировал мужчина. «Увы, сейчас не сможешь», — кивнула я. «Тебе, то есть вам, нужно тренироваться и найти кристалл силы, чтобы резко скакнуть в развитии и взять 5-ю звезду. «Давай на «ты». И такой кристалл один на много тысяч. Навряд ли он на нашем веку повстречается». «Ага». Губы сами собой сложились в легкую улыбку. «Но у нас есть Свард». «И?» Вскинул темные брови собеседник. «И он уже ищет. И рано или поздно найдет. Скорее рано. А еще? Если так случится, и Альрик нагрянет к нам прежде, чем Хейвард станет сильнее, то я сама выйду против него. Только нужно убрать все ограничения по дикой мане. А когда барьер спадет, тогда даже древняя кровь ему не поможет. И Нижний Варг наконец-то станет свободным. Затем настанет очередь Варга Верхнего». «Уа-ха-ха!» Внутренний смех властелина-пластелина невольно заставил меня едва слышно фыркнуть. На вопросительный взгляд Хейварда я лишь пожала плечами, мол, не обращай внимания. Ерунда всякая в голову лезет.